Глава 13. Открыв глаза, я обнаружила себя в мягкой постели и в незнакомой комнате. Резко села, оглядываясь, и глухо застонала от боли в мышцах. Обнаружив, что на мне не нитки, прижала к себе одеяло. «Ты зачем вскочила?» Одна из дверей открылась, и из нее вышел высший, застегивая манжеты на рубашке. Вот кто уже успел одеться, а я продолжала кутаться в одеяло. «Где я?» «У меня в долине. Отдыхай, я скоро вернусь». «А вы куда?» Демон смерил меня укоризненным взглядом, а я покраснела. Понимаю, что после всего выкать поздно, но не могла себя пересилить. «В академию. Не переживай, с ректором я все утрясу. Твоей группе поставят экзамены автоматом. Проверку они прошли и держались хорошо». «Я с вами». Дернулась к нему, но так и замерла, сжимая одеяло. Не голой же идти. «А где моя одежда?» «Ну куда ты собралась?» Демон подошел и присел на постель, погладил меня по плечу. И тепло разлилось по телу. Странно. «Вещи твои сожгли. Еще раз сожгли, чтобы наверняка, как ты и просила. А пепел развеяли. Я заберу все твое из академии. Но и без этого вызовем портниху, подберешь себе гардероб. Только уже завтра с утра». Я насторожилась. «Зачем мои вещи из академии забирать?» «Ну как же? Медовый месяц. Проведем его здесь или у тебя есть другие предпочтения?» «Какой медовый месяц?» «Цветочек, только не говори, что не помнишь», — нахмурился высший. «Вспоминай. Я твоя. Я твой. Соединение тел и душ. Клятву закрепления я произнес. Смотри». Взяв меня за руку, поднес к носу запястье с брачной татуировкой. Я заорала в ужасе. Наверное, это у меня от переохлаждения все-таки температура поднялась. Редкость для эльфов, но мало ли. Теперь вот бред начался. Сначала я пощипала себя за руку почти до синяков. Больно. Потом попыталась оттереть татуировку пальцами. И все это под укоризненно-насмешливым взглядом хама. «Нет-нет-нет», — шептала, тряся рукой в слабой надежде, что она оторвется и убежит подальше. «Ну все, цветочек, мне обидно вообще-то». Я вскинула на него взгляд, который репетировала перед зеркалом для особо строптивых адептов. И, кажется, хам несколько проникся. По крайней мере, улыбаться перестал и спросил. «Ты правда ничего не помнишь?» «Я точно не помню, чтобы давала согласие на брак». «Ты сама сказала, что моя». Хмуро уставилась на самодовольную рожу высшего. Потом кое-что вспомнила. «Ты сам спросил, что эльфы говорят в таких случаях. О браке речи и не было». Потом ощутила, как глаза просто округляются до размеров блюдц, и прошептала. «Да ты воспользовался моей... страстью, да?» — подсказал хам, чуть подаваясь вперед. Ласково погладил меня по щеке, но тут же вынужден был торопливо отдернуть ее. Мои зубы клацнули буквально в миллиметре от цели. «Дейрин, не смешно. Что за выходки?» «Выходки? Вот это выходка!» Я потрясла злосчастной татуировкой. «А у меня попытки не сойти с ума. Дева лесная, за что? В каком месте я провинилась, а? Это мне за то, что я в детстве с уроков сбегала? Или за отвергнутых поклонников?» Бессильно откинулась на подушке и сильно пожелала оказаться опять в академии. Там можно забаррикадироваться в комнате и позвать на помощь адептов. «Все, прекрати». Хам навис надо мной и явно собрался поцеловать. Я успела выставить между нами подушку, так что высший в итоге ткнулся в нее и глухо зарычал. А мне удалось ужом выскользнуть из кровати. Правда, одеяло пришлось оставить и схватить вторую подушку. Ею я кое-как прикрылась и проговорила. «Лорд Хамсверженвальд, вы же не собираетесь держать меня здесь?» «Я же не дракон», — хмыкнул высший, намекая на их маниакальную одержимость собирать и прятать сокровища. Причем часто драконы прятали так хорошо, что потом и сами не могли найти. Один такой перерыл всю долину, пытаясь найти горшок с золотом. Чертовы клептоманы. Я не буду увольняться из академии. Надо было руки скрестить для большей убедительности, но приходилось придерживать подушку. Она хоть как-то прикрывала стратегические места, но не мешала хаму любоваться моими ногами. Цветочек, тебе не кажется, что официальное обращение сейчас выглядит как-то глупо? Да без проблем. Внутри меня уже все клокотало, и с каждой минутой все сильнее. Я мечтала сделать карьеру. Хочешь, поместье куплю? На голову его надень. Мне нужна академия. Цветочек, я не могу купить тебе академию. Она принадлежит императору. Огонь внутри меня уже начал вырываться из глаз и ушей. По крайней мере, мне так показалось. Он издевается? Только попробуй сказать, что я увольняюсь, и я твою жизнь в ад превращу. Подумала и добавила, глядя прямо в глаза хаму. Помни, что с эльфами лучше договариваться мирно. Хам потер подбородок и, к счастью, больше не пытался подойти. Я просто не была уверена, что выдержу, если полезет целоваться. Либо убью, либо поддамся. Либо сначала поддамся, а потом прибью. Хотя после он явно будет являться мне привидением. И оно из высшего получится просто ужасно нудным. Хорошо, цветочек. Мы серьезно поговорим, когда я вернусь. Твои вещи пока останутся в академии, и я принесу лишь самое необходимое. Я же буквально проглотила фразу про Ирилия, про нашу помолвку. Малейшее упоминание про моего друга детства, и все. Меня тут точно запрут. Правда, Ири сейчас вспоминался как-то бледновато. Я больше переживала за адептов и академию. А с эльфом точно все в порядке. «Поговорим», — ответила, продолжая наблюдать за хамом. Настороженно наблюдать. Мало ли, после всего решит, небось, что теперь можно целоваться в любое время суток. Меня жаром окатило с головы до ног, когда поняла, что это вот его я недавно обнимала и целовала. Высший сделал пару шагов в мою сторону. Я быстро огляделась и крайне ненавязчиво положила руку рядом с вазой, что стояла на резном столике. Красивая ваза. Но мне будет ее не жалко, если что. Красноречиво, кивнул хам. Дерин. Уже не цветочек, а Дерин? Прямо на глазах прогрессирует в общении. Что? Я не понимаю, почему тоже не могу явиться в академию? Потому что из одежды у тебя пока только халат, который висит в ванной комнате. И потому, что я отправляюсь порталом. А тебе после пережитого лучше сутки как минимум ими не пользоваться, а другим ходом отсюда добираться 2 дня. И портниха явится только завтра утром. От карьеры я не откажусь. Верю, покивал хам. А я от пары не откажусь. Слишком долго тебя искал. Ты уж извини, целовать не буду. Мне шишки от вас ни к чему. Все же встречаюсь с императором и с ректором. Поэтому подробно поговорим, когда вернусь. Пока можешь тут все изучить. Это теперь и твой дом тоже. И вошел в мгновенно открывшийся портал. Тот с тихим хлопком свернулся и вовремя. Я все же запустила туда вазой. Она пролетела и с легким звоном ударилась о стену. Ну, хоть душу отвела немного. Жалко, что не попала. Халат и правда нашелся в ванной, смежной со спальней. А хам любит роскошь. Я с восхищением осмотрела огромный бассейн, утопленный в пол. Арзанский гранит роскошного золотистого цвета с зеленоватыми разводами, магические светильники, спрятанные в стенах, куча каких-то шампуней, кремов и прочего. Вот так и представила, как хам сидит среди этого великолепия и натирается кремом с запахом моря. Начала улыбаться, но тут же закашлялась, вспомнив фигуру высшего. И покраснела. Да-да, я все эти мышцы, кубики и прочее ощутила, гладила и даже целовала. Постояла немного, зажмурившись. Произошедшее никак не желало укладываться в голове. Все казалось сном. хотя тянущая боль в мышцах и между бедер ощущалась очень даже реалистично. Да и эта сторона отношений в итоге вовсе не оказалась какой-то там таинственной. Сначала больно, а потом так, что даже описать не выходит. Сейчас я вспомнила шепот высшего, извинения и уверения, что с каждым разом будет все лучше и лучше. С каким еще разом? Так, надо исследовать хамские владения, а заодно придумать разные аргументы на случай, если высший начнет восставать против моего возвращения в академию. Очень весомые аргументы, прямо-таки физически ощутимые. Демон явно издевался, предлагая мне халат. Он был мужским, и я им могла обернуться 3 раза, не говоря уже о том, что волочился за мной шлейфом. Но выбора не было, не голой же ходить. Закатала рукава, подпоясалась, попыталась присвоить еще и шлепанцы, но они были настолько большие, что ходить в них не смогла, уж проще босиком. К тому же полы, на удивление, были теплыми, и дискомфорта я не чувствовала. Вернувшись в спальню, первым делом сунула нос в ту дверь, из которой появился высший. Это оказалась еще одна комната, гардеробная. А хам-то у нас модник? Какой только одежды у него не было. Расшитые золотом и драгоценными камнями придворные камзолы, строгие мундиры, начиная от парадных и заканчивая обычными черными, без регалий, рубашки всевозможных цветов, брюки, бриджи, пояса, шелковые шарфы, шейные платки. Так, стоп. Я вернулась к шарфам. Взяла один, развернула. Широкий. У меня появилась идея. Хам ведь рассчитывал, что я и носа не высуну в таком виде из комнаты. Что ж, его ждет сюрприз. Набрав всего и побольше, я соорудила многослойную юбку, состоящую из шарфов, идущих внахлёст. Один обмотала в виде лифа вокруг груди, а 2 других перекрутила между собой и пустила через плечо. Образ завершал широкий кожаный пояс из тонкой кожи. Его я обернула 2 раза вокруг талии и спрятала концы. Получилось легкое летнее платье, подходящее для местной погоды. Здесь всегда царило лето. Довольно напивая себе под нос, я покрутилась возле зеркала и уже в более приличном виде пошла осматривать владение. Я успела дойти до просторной гостиной, когда прямо из стены выплыло нечто похожее на снеговика, только с горящими глазами и полупрозрачное. От неожиданности я взвизгнула, но меня перебили низким ровным голосом. «Леди желает чего-нибудь?» «Дева лесная! У хама в слугах элементали. Этот, судя по красному оттенку, принадлежит к стихии огня». Элементали водились везде, но встречались редко. Существами они были немногословными, города не строили и предпочитали наниматься слугами в дома, где хозяин платил щедро, драгоценными камнями. Из них они делали порошок, которым и питались. Говорю же, странные. Элементаль висел в воздухе и терпеливо ждал, когда мои запасы визга иссякнут. «Готов служить вам». «Мне?» — спросила я, отдышавшись после воплей. — Вам, леди Дерин. — Тебе лорд Хамсвирженвальд сказал обо мне? — Да. Теперь я получаю указания от вас и от хозяина. — Мне нужно в Анору. — Простите, но выходить нельзя. — Почему? — Лорд Хамсвирженвальд просил не выпускать вас до его возвращения. — Я в плену? «Нет, леди Дерин, вы здесь полновластная хозяйка, но покидать долину нельзя до возвращения вашего мужа». Я поперхнулась и закашлялась. Пока что слова «муж» и «высший» не сочетались от слова «совсем». И вообще, как я могла выйти замуж и не понять этого? И даже идиллию не написать. Птица на такое расстояние не согласится, разве что ястреб какой и за хорошую плату. Например, за 10 мышиных тушек. Можно еще гремлинов послать, но пока они доберутся. Еще и письмо потерять могут. Гремлинская почта доставит куда угодно, но не факт. Да и страшно на самом деле. Не за себя, а за Ири. Мало ли что придет ему в голову. А вдруг он отправится разбираться с высшим. Не хочу потерять друга. Так что вначале пообщаюсь с хамом. Надо же знать планы противника. Выходить-то мне из особняка можно? Конечно. Сейчас 10 вечера. Жара спала. И можно не бояться получить солнечные ожоги. Могу предложить грязевой источник. Он бодрит. Но если вы желаете расслабиться и снять боль в мышцах, то есть горячие источники в пещерах неподалеку. Кровь прилила к щекам после воспоминания о горячих источниках. «Нет уж, туда я точно не пойду». «Принеси мне поесть», — проговорила, оглядываясь. «Только куда-нибудь, где не так мрачно». «Эти красные тона и тяжелая мебель, бррр, просто мурашки по коже». «Кто обставлял особняк? Гремлин, страдающий депрессией и тяжелой формой шизофрении?» «Могу накрыть на террасе», — предложил элементаль. «Веди», — распорядилась я. Голод дал о себе знать, а великие дела лучше творить на полный желудок. Элементаль развернулся и поплыл в сторону окна, отодвинув кружевную легкую штору. Только тут я поняла, что это не окна, а стеклянные двери на террасу. Выйдя за элементалем, замерла от окружающей красоты. Куда ни посмотри, горы со снежными вершинами, пламенеющий закат, и вокруг все утопает в зелени. Воздух наполнен благоуханием цветов, поют цикады. И ощущение умиротворения наполняет душу. Так, а вот этого не надо. «Машкара не донимает?» — капризно поинтересовалась я, проходя дальше, где стоял круглый стол под белоснежной скатертью и 2 кресла. Между колонн, обвитых зеленым плющом, расположилась кушетка. Удобное местечко, чтобы уединиться с книгой. «Нет, госпожа, здесь стоит защита». «А другие жуки-пауки?» «Зная ваши предпочтения, господин приказал избавиться от всех. Могу заверить, ни одного нет в поместье». Ахам подготовился. Я лишь скрипнула зубами. «Так, значит? Ну, подожди у меня». Я подозрительно покосилась на элементале, но на его прозрачном лице не было и тени насмешки. «Накрывай на стол», — мрачно распорядилась я. А сама подошла к перилам и осмотрела место своего заключения. «Слушаюсь. Госпожа может не переживать. Защита не только от насекомых, но и от падения», — донеслось мне в спину. «Да он точно издевается». Я оглянулась, но паршивца и след простыл. Повернулась обратно и ради интереса потрогала воздух, вытянув вперед руку. От перил он уплотнялся и становился упругим. Чтобы поддерживать такую защиту на всех окнах и террасах, нужен не один элементаль воздуха. Я знала, что высшие богаты, но это же какое расточительство. Даже во дворце императора защиту обеспечивают маги. Ну и стекла, конечно. Зачарованные, ударопрочные и непробиваемые магией. Легкий шорох заставил обернуться, и я открыла рот от удивления. Теперь понятно, почему элементали считаются лучшими слугами и требуют высоких зарплат. Стол уже был накрыт, а рядом покачивался мой недавний знакомый. «Госпожа может не спешить. Стол под защитой, и ужин не остынет». «Вот интересно, а от него защита существует?» «Что-то он уже стал порядком меня раздражать. Нужно бы подробнее о них почитать». Я знаю, что элементали воздуха игривы и безумно любят перышки, кружа и играя с ними. Или большие ракушки, куда забираются и поют. Водные обожают разноцветные камушки, желательно драгоценные, наслаждаются их бликами. А вот что предпочитают огненные, не знала. У них вредный, независимый характер, и они редко идут в услужение. Но ничего, я придумаю, как достать его». Характерец-то такой же хамский, как и у хозяина. Сбегать передумала. Представляю связи хама. Так что лучше дождусь, и мы спокойно поговорим. Я честно буду сдерживаться. Очень сильно. Даже вилку так сильно сжимать не буду. И нож подальше отложу. Тоже мне жену нашел. За женой ухаживают, комплименты говорят, ее окружают заботой, а не сажают под замок. Кстати, отсюда даже весточку отправить не получалось. Я попыталась позвать птицу, но тщетно. Они подлетали, а пройти сквозь воздушную преграду не могли. Нет, правда, я спокойна. Элементаль как почувствовал и вина к столу не подал. Зато было три вида сока и незнакомый мне, но удивительно вкусный отвар из местных трав. Потягивая его, я смотрела на освещенную вечерним солнцем долину и не сразу поняла, что слышу и вижу нечто постороннее. По небу летела точка и быстро приближалась.